Национальный парк Цибола Форест, штат Нью-Мексико. 18 июня 2010 года. Наверное, свой лимит неприятностей на сегодняшний день мы уже исчерпали. По Каманч мы проехали, что называется, без сучка, без задоринки. Обычная четырехполосная трасса. Вокруг все те же одна- и двухэтажные домики, разграбленные магазины, супермаркеты, брошенные машины. Нервировали заборы. Примерно такие же были в маленьких городках в Ираке. За любым мог прятаться партизан с гранатометом. Но тут эти заборчики скорее были в нашу пользу. Не давали свободно перемещаться одержимым. В паре мест одержимые все-таки к нам привязались. В одном случае отстрелялись, в другом ушли на скорости. Альбукерк кончился быстро. Проскочили последний дом, асфальт под колесами сменился красно-коричневой с соленой коркой из песка, земли, соли и чего-то еще. А впереди была возвышающаяся над местностью гора, с которой можно было просматривать и простреливать местность на пару километров в любую сторону. Там-то я и решил заночевать перед завтрашней дальней дорогой. Первым делом поставили машины так, чтобы не было видно из города. Черт его знает, кому какие мысли могут прийти при виде двух внедорожников на горе. Костер решили не разжигать. Благо, вся еда, которая у нас была, представляла собой разного рода консервы, которые можно было съесть и без готовки. Питер АК свой чистить не стал, заявил, что он сегодня почти не стрелял из него. Да и АК... оружие такое может без чистки обходиться. Поэтому отправили его на гребень горы наблюдать за обстановкой в городе. Про себя я все-таки решил, что почистить оружие я его заставлю, но потом, пусть привыкает. Мария осталась у рейнджа с банкой консервированного тунца. От пережитого за последнее время она осунулась, но выглядела все же бодро. Мы с Энджи, расстелив кусок полиэтилена, уселись чистить оружие. Заодно взяли с собой по банке пива. Если семейная пара чистит вместе свое оружие, она не распадается, заявила Энджи в проброс со стервенением, орудая ёршиком в длинном стволе М-16. Я в этот момент как раз хлебнул пиво, и оно попало явно не в то горло. Отхаркиваясь и отплевываясь, я поставил банку с ошалелыми глазами, посмотрел на нее. «Ты это о чем?» «Да ни о чем», — рассмеялась Энджи. Я пошутила. «Шутница», — проворчал я. «Ты мне лучше скажи, откуда ты все местные закоулки знаешь, а? Ты ведь в Вашингтоне работала. Да и стреляешь ты, на удивление, хорошо». «Благодарю за комплимент», — церемонно наклонила голову Энджи. «Но ты не ответила на вопрос. А это так важно? Сейчас?» «Да, в принципе, сейчас ничего не важно, кроме того, сколько у тебя патронов, жратвы, воды и топлива, а также далеко ли от тебя одержимое. Но знать все же не помешает. Попробую угадать. Ты венесуэльская шпионка?» «Почему венесуэльская?» — рассмеялась Энджи. «Ты очень похожа на одну девицу в «Плейбое». Один из наших парней, Том, вырезал постер и повесил на стену внутри блокпоста. Я пялился на эту тёлку без малого год, пока куковал в последней командировке в стране больших неприятностей. Она была из Венесуэлы, я узнавал». «Да это, кажется, комплимент, мистер Маршалл», — проговорила Энджи. «Ну так как? Я угадал?» Не давал ей соскочить с темы я. «Немного нет», — произнесла Энджи после некоего раздумья. «Шпионка-то я шпионка, только не венесуэльская. Наша, «Так ты из ЦРУ?» «Нет, из ФБР, но не из центрального офиса. Я работала в Северной Мексике под прикрытием, в Тихуане, картель Орелана. Слышал когда-нибудь?» «Еще бы не слышать», — мрачно сказал я. «Дерьмо еще то. Раньше они по ту сторону границы работали, а теперь и по эту затеялись». «Вот именно», — кивнула Энджи. «Поэтому меня и внедрили работать под прикрытием». «А почему тебя? При твоем возрасте?» «По крайней мере, из меня не сыплется песок, как из некоторых. Это она про кого не променяли. Выхода не было. Я близко знал одного мексиканца, который стал в итоге своего рода одним из важнейших представителей картеля в США. Вот меня к нему и подвели. В Аризоне должен был сесть самолет с партией дури. И не какой-нибудь, а Си-27. Транспортник. Грузоподъемность около 9 тонн. Примечание автора. Его-то я и ждала. Ни хрена себе. Это что же, времена де Гортари возвращаются? Де Гортари. Карлос Салинас, президент Мексики в 1988-1994 годах. Есть серьезные основания полагать, что де Гортари получал огромные взятки от наркомафии. Именно при нем оформились основные мексиканские наркокартели. Помимо прочего, де Гортари умудрился совершить убийство в 5-летнем возрасте. «А ты откуда знаешь про времена де Гортари? Ты работал по наркотикам?» «Ну, в Техасе все копы вынуждены работать по наркотикам. Сколько подходящих для посадки площадок? Нет-нет, да и приземлится какая-нибудь левая мексиканская Цесна. Да и у Дельти по наркотикам тоже плотно работали, пока в Ираке вся эта каша не заварилась. Так что не застал, но по рассказам наслышан». «Как бы то ни было, шла крупная партия, это точно, и я должна была ее встречать». «И каким же было твое прикрытие?» «Агент ФБР». «Чего?» «Я должна была разыгрывать всепоглощающую страсть к этому мафиозному придурку. Я же его с детства знала». При этих словах Энджи недобро, очень недобро усмехнулась. Он много раз хвастался перед своими друзьями в Тихуане, что в США у него нет проблем с правоохранительными органами, потому что он трахает агентов ФБР. «М-да, вот это попутчица мне попалась. Прямо хоть стой, хоть падай. И ведь не факт, что она сейчас правду говорит. Ох, не факт. И где же сейчас самолет с этой дурью? А черт его знает. Он должен был позавчера прилететь. Сейчас это уже значения не имеет. Никакого». Я начал собирать вычищенную XCR, пытаясь привести в порядок мысли. Не то чтобы... А в общем и целом... Не дай Боже. «Кстати, ты не знаешь, почему Мария в таком подавленном состоянии?» «А она что, в подавленном состоянии? А ты не заметил?» «Она в тебя влюбилась». При этих словах я выронил почти собранную винтовку, та больно ударила меня по колену стволом. Воровато осмотрелся, не слышит ли кто. «Вы что, все с катушек съехали?» «Сам понимаешь, ты ее спас. Она первым увидела именно тебя. А у нее возраст такой». «Господи, ну и что мне со всем этим дерьмом теперь делать?» «До Техаса черт знает, как добираться. И две дамы на руках, одна стерва, каких мало, у другой молоко на губах не обсохло. А она влюбилась». «В общем, чтобы я больше этого не слышал». Стараясь уложить в свой тон максимальную твердость, сказал я. «В Впереди черт знает что, и мозг выносить этим. Я тебя предупредила, — пожала плечами Энджи. Дальше поступай, как знаешь. Покончив с основным оружием, достали трофейное, разложили, начали проверять и чистить. Трофеев полно. Две М4, Рюгер, МП5 в неплохой комплектации, который и нам самим пригодится. Беретта 92, Кольт 1911. Начали поочередно разбирать, чистить, да заряжать. Мороки много. 1911 оказался, как я и предполагал, марки Кимбер. В последнее время это лидер на рынке кольтов. Делает вариантов 20 разных. И хорошо делает. Качество такое же, как у пистолета, в два раза дороже. Здесь мне попался полноразмерный с 8 патронами в магазине, с пластиком на рукоятке и покрытый специальным черным покрытием. То же дело. В Техасе пригодится. В Техасе вообще все пригодится. Расхватают за милую душу. Барретт новый не хочешь пристрелять? «Не здесь», — сказал я. «Из города слышно будет, грохот еще тот. Только не хватало сюда бандитов или одержимых пальбой приманить. Хоть одну ночь хочу спокойно поспать». «Бандиты!» Придушенный голос Питера буквально подбросил меня с места. «Господи, хоть где-нибудь теперь можно спокойный уголок найти!» Схватив прислоненную к хамеру винтовку, бросился вперед. У самого гребня упал на живот, пополз по-пластунски. Осторожно выглянул из-за гребня горы, прицелился. Внизу стояли две машины. Dodge Ram со сдвоенной кабиной белого цвета и Ford Expedition. Тоже белый, видимо, из-за того, что здесь 330 солнечных дней в году. Белый цвет у машин самый популярный. Самое удивительное, машины не пытались поехать в гору или в обход. Они просто стояли внизу у самых последних домов города, там, где обрывался асфальт. До них было больше мили. Сколько народа было в машинах, понять было невозможно, но около Форда стоял мужик и размахивал белой тряпкой. Солнце почти село, но белую тряпку в оптику было видно хорошо. «Что делаем?» «Энджи, давай к машинам, прикрой с тыла. Если увидишь, что кто-то подкрадывается с противоположной стороны, стреляй, не задумывайся. Пит, останешься здесь со мной. Стреляешь только после меня». Энджи скользнула назад к машинам, и в этот момент я вспомнил, что кое-что забыл. «Здесь жди, стреляй только в ответ». Бегом бросился к машинам, вытащил снайперскую САКа. Пристреленного Барретта у меня не было, а САКа при ее 338 калибре тоже нехилая машинка, как против автомобилей, так и против людей. Схватив винтовку, побежал назад. Патронов, помимо тех, что были в магазине, в винтовке я не взял, но надеялся, что длительную осаду выдерживать не придется. Плюхнувшись на живот на землю, подполз к Питу и начал устанавливать винтовку. Тем временем внизу началось движение. Тот мужик, который размахивал тряпкой на палке, сел в додж и медленно поехал вверх, направляясь в нашу сторону. Ехал медленно, включив фары на ближний свет. Это он нас ослепить пытается или что? Не похоже, ближним светом не ослепишь. Палку с тряпкой он укрепил у двери и прижал стеклом. И теперь она колыхалась, подобно флажку на пике конного рыцаря. Не знаю почему, но я решил не стрелять. Конечно, бандиты могли на любые ухищрения пойти. Черт его знает, может, в кабине или кузове пара рыл со штурмовыми винтовками прячется. Да и белый флаг сейчас ничего не значит. Но я решил не стрелять. Пикап тем временем медленно поднимался в гору, рокоча мотором. Я до рези в глазах вглядывался через прицел, пытался понять, есть ли кто-то в салоне. Никого видно не было, но спрятаться можно было в кузове. За бортами пара человек с оружием уместится. Элементарно. Не доехав метров 500 до нас, пикап остановился. Хлопнула дверь, высокий лысоватый человек в странной полувоенной форме с пистолетом на поясе достал из кабины белый флажок и направился в нашу сторону. Шел неторопливо, не делая резких движений. Видимо, понимал, что на прицеле. Не доходя до нас метров 100, остановился. «Можно присоединиться к вашему пикнику?» — выкрикнул он. «Пикнику, значит?» «Пит, переместись влево, чтобы я тебе не перекрывал линию огня. Я иду туда». «Стоит ли?» «Нормально». Пит скользнул на гребень, начал перекатываться, чтобы занять новую позицию и не выдавать себя. Я же поднялся и также медленно пошел навстречу незнакомцу. Тот спокойно ждал, застыв на месте, как статуя. Не доходя метров 5, я остановился. «Сэр, сейчас не время для пикников». «Это кому как?» «Я слышал краем уха, в городе появился новый шериф, вот и решил познакомиться». «Вам рассказали ваши друзья, которые остались в городе?» — спросил я, намекая на бандитов. И незнакомец намек понял. «Нет, не они. У нас в городе остались люди, они видели, как вы ехали по автостраде». «Это те, которые нас обстреляли из пулемета?» «Они самые, мистер. Сейчас слишком много бандитов, поэтому приходится сначала стрелять, а потом разговаривать. Вы извините, что так получилось. Впрочем, вам кажется, этот обстрел вреда не причинил». «Не причинил», — согласился я. «Иначе бы я остановился и тоже причинил бы кому-нибудь вред». «Может быть, может быть», — засмеялся незнакомец. «Бандитов вы здорово прищучили на трассе. Мы кое-что знаем. Кстати, Том Делани». «Фрэнк». Назвался я чужим именем просто инстинктивно. Даже сейчас светить свое настоящее имя не стоит, особенно если учитывать, в какое дерьмо вляпался Питер. «Рад познакомиться, Фрэнк». Незнакомец протянул руку. На его лице я не прочитал ничего, кроме дружелюбия. Весьма странно при таких обстоятельствах. «Вы, кстати, не местный. Раньше я вас не видел». «Не местный», — согласился я. «Был в этих краях по делам. Сейчас еду домой, в Техас». «Вот как! Очень жаль. Я надеялся, что вы присоединитесь к нам». «К вам? Это к кому?» «Да так. Мы создали небольшую коммуну. Несколько владельцев магазинов, национальные гвардейцы, работяги. Решили, что вместе выжить проще. И оборону держать тоже проще». «Дело хорошее», — кивнул я. «Так чем могу?» «Трофеев лишних нету. Мы могли бы купить». «Так вот в чем дело. Говорил же, оружие и боеприпасы на вес золота скоро будут». «Купить?» «Деньги сейчас не нужны никому. А вот если найдется несколько канистр с бензином, можем договориться». «Бензин у нас найдется», — кивнул Делани. «Вам сколько нужно?» «До литров 100 не помешало бы. Часть в канистрах, пустые отдам». «Я скажу своим». Делани снял с пояса рацию, в нескольких словах объяснил ситуацию. «Сейчас привезут». Краем глаза я заметил, что форт, уже почти невидимый в сгущающейся тьме, развернулся и поехал куда-то в город. «Может, пока посмотрим оружие?» «Ага, как же. Хочешь посмотреть, где и как мы стоим? Сколько нас? Дураков нема. Если даже у тебя, парень, дурных намерений нет, все равно лучше карты не раскрывать. Все в хорошем состоянии, сторгуемся, принесу. Предлагаю Рюгер мини-14 и Беретту 92 в хорошем состоянии. Только что почистил, проверил. Том Делани, понимающе улыбнулся. За 100 литров топлива? Мало. Сговорились на том, что к Рюгеру и к Беретте еще по 50 патронов и, кроме того, $100. Деньги у меня были, тем более, что $100 — это по-божески, по нынешним временам. Да и оружия у меня было много, а вот топлива мало, и непонятно, где разжиться им в будущем. Поэтому сделка в самый раз. Сбегав на ту сторону, я принес Рюгеру и Беретту, сыпанул в подходящий пакет по 50 пистолетных и винтовочных патронов. Делани сноровисто проверил оружие, расплылся в улыбке. «Нормально. Лишним не будет». «Разбирайтесь». «Да есть немного. Я ведь полицейский». «О как!» «И поверил бы, да только с одним копом я уже столкнулся пару дней назад». «У Штайнберга отовариваетесь». «Вы знаете Курта?» — удивился Делани. «Да, у него. Мы уже были в его магазине. К сожалению, старина Курт куда-то пропал, и пришлось позаимствовать у него кое-что. Надеюсь, он в обиде не будет. А скорее всего, ему его игрушки уже никогда не понадобятся». Сказать, не сказать. Не скажу сказанное слово «твой господин», не сказанное же «твой раб». «Встречался в армии», — сказал я. «Я тоже заехал к нему домой, но его не оказалось на месте. Так где же ваши друзья с бензином?» «А, сейчас приедут. Заодно мясо привезут, уголь, пожарим на костре. Вы не против?» «Извините, сэр, просто сейчас каждый новый человек не взбесившийся, как глоток воздуха. Одержимые сюда не придут, да и бандиты вряд ли. Они на крупных дорогах шакалят». За спиной Делани тьму разрезали далекие проблески фар. Возвращался Форд. Отказываться было, наверное, глупо, тем более что узнать у местных обстановку на близлежащих дорогах само по себе неплохо. «Я отойду ненадолго». Не дожидаясь ответа, я поднялся наверх к машинам. Питер держал на прицеле чужаков, Фенджи находилась у машин. «Короче, есть возможность пообщаться с интересными людьми, разузнать, что делается в окрестностях, заодно поесть мясо с решетки, как в старые добрые времена. Кто что думает?» «Я за», — выпалила Энджи. Пит и Мари не ответили ничего, но по глазам я видел, что «за» и «они». Да и мне, честно говоря, жрать консервы капитально надоело. «Тогда делаем вот что». Я прошел к машине, бросил винтовку в хаммер, достал оттуда МП-7 и запасной магазин к нему. Узи бросил Питеру, тот ловко поймал его на лету. «Винтовки кладем так, чтобы легко до них добраться. С предохранителей снимаем». Садимся друг напротив друга, чтобы смотреть в разные стороны, и обращаем внимание не только на мясо, но и на то, что происходит вокруг. На всякий случай. Если кто-то пожалуется на то, что ему стало холодно, значит, дело дрянь. Поняли? «Ясно», — отозвался Питер. «Надеюсь, что никто на самом деле не замерзнет», — усмехнулся я. «Итак, сигнал тревоги, слова, что-то мне стало холодно. Пока сидим здесь, глотаем слюнки, а я пошел встречать гостей». У машин уже стояло четверо, подсвечиваемые ближним светом фар. В руках у одного из них был пакет с углем, у второго — небольшой раскладной мангал с решеткой. Третий держал большой пластиковый пакет со знакомым овалом «Тайсон», готовое для жарки мяса. Один из приехавших был совсем пацаном лет 15, не больше. «Ли, Генри и Питти». До Питера он еще не дорос, представил своих спутников Томас Делани. Подросток бросил на полицейского гневный взгляд. «Дорос, дорос», — заверил я его. «Сейчас каждый, кто может держать в руках оружие, уже мужчина. Пойдемте. Правда, мне на стол ставить нечего, одни консервы, только пиво». «Да бросьте, сэр», — махнул рукой Делани. «Какие там счеты? Посидим, поговорим. Сейчас нормального человека найти, с которым можно просто посидеть, попить пивка и поговорить. Проблема из проблем». «Оно верно», — протянул я, лихорадочно размышляя, а не подсыпали ли в мясо, какое они собираются жарить снотворное или какую-нибудь отраву. «Господи, до чего дожились? Становишься профессиональным параноиком, просто перестаешь верить в нормальные человеческие отношения между людьми. С другой стороны, по-иному сейчас и не выживешь». Костер разложили быстро, пока поспевало мясо, успели освежиться пивком. Я сидел спиной к рейнджу, в котором лежал снятый с предохранителя АК. Пистолет-пулемет положил к себе на колени. Из наших гостей только Делани, как полицейский, догадался о смысле всего этого. Улыбнулся, но ничего не сказал. Все остальные держали оружие на ремне за спиной. «Так значит, вы из Техаса?» — осведомился Делани, отхлебывая из банки. «Вообще-то нет, но последние несколько лет жил там. Мы, кстати, коллеги. Я помощник шерифа». «Вот как! Где?» «Диккенс, на севере штата. Небольшой такой городок, но весьма уютный». «Техас — это хорошо», — протянул один из мужчин. «По радио передавали, что в Техасе хоть какой-то порядок. Гражданская милиция организовалась». «Вот как? А насчет чрезвычайного положения ничего не передают?» «Каждый день долбят. Вчера новую хохму придумали. В связи с введением чрезвычайного положения граждане должны сдать все оружие. Вы представляете? Сдать оружие. Интересно, какой придурок это придумал? Я бы с удовольствием высадил его из вертолета в центре города и посмотрел, сколько он там протянет без оружия». «Да уж, полный бред». «На самом деле, что за бред? Если это переворот, какой идиот вообще такое творит? Кому нужна вымершая страна? Кто вообще руководит? Что за блокпосты на дорогах? Чьи они? Может, это Бен Ладен нам свинью подбросил?» «А у вас что с гражданской милицией, с Национальной гвардией?» «Разбежалась Национальная гвардия. Собрали ее только на пятый день, когда уже поздно было. Никто не командовал вообще. Нет, местное командование было, конечно, а вот из Вашингтона — молчание. Попытались создать баррикады, отсечь центр города. Там вообще ад кромешный был. Первых бешеных свозили в больницы, потом они вырвались. 2 дня так на баррикадах были, потом отошли, когда поняли, что бесполезно. Мексиканцев до черта, они границу переходят с оружием, создают банды. А вы откуда едете?» «Из Аризоны. Отдыхал я там», — пробурчал я, отхлебывая пиво. Мясо уже было готово, но от мяса я решил воздержаться. Лучше поесть потом консервов, чем заснуть и не проснуться. «И как там?» «Бандитов больше, чем психов. Какие-то блокпосты на дорогах левые, гражданская милиция более-менее собралась. По крайней мере, так было, когда я уезжал. Многие города на осадном положении». «Да...» — протянул Делани. «Мы бы тоже из Альбукерка уехали. Да где нас теперь возьмут? кому мы нужны. Так и сидим пока здесь. Кстати, сэр, вот что странно. Кто в нищих кварталах жил, те почти все в бандиты пошли, и взбесившихся среди них единицы. Как проклятие какое-то. Это уж точно. Который раз? Который раз всплывает это наблюдение? Кто жил в нищих кварталах, тех болезнь почти не затронула. И, похоже, тех, кто жил в сельской местности, тоже. Основной удар пришелся на города. «Вот что», — сказал я, — «хоть остаться я здесь не могу, но совет дам. Пока есть топливо, пока есть продовольствие, собирайтесь и двигайтесь в те штаты, где можно заниматься земледелием. Все равно все дороги не перекроют, где-то да найдете свободную землю. А в городе смысла сидеть нет». «Да мы об этом уже думали, сэр. Может, нам в Техас двинуть?» «Я сам не знаю, что в Техасе происходит, поэтому сказать не могу. Кстати, дороги на него свободны?» «На дорогах бандитов полно. Но если поедете через национальный парк, у вас ведь хорошие внедорожники, то проедете. А так бандиты в основном у городов ошиваются. У нас они в основном на складах, вдоль железной дороги и вокзал тоже их. Но и на дорогах шакалят. У вас оружие есть? Отстреляйтесь!» За шашлыком мы сидели часа три до самой темноты. Расстались с друзьями. Тому парнишке Питу я подарил беретту на память. «Слушай, Пит», — сказал я, когда мы, стоя на самой вершине холма, провожали взглядом удаляющиеся красные стопы сигнала Доджа и Форда. «Давай машины переставим отсюда». «Ты думаешь?» «Ничего я не думаю», — оборвал я. «Но чем осторожнее мы будем себя вести, тем больше шансов, что доедем до Техаса живыми и здоровыми. Давай-ка садись за руль и осторожненько поедем. А я впереди машин пойду. Тут перевернутся пара пустяков». Еще полтора часа у нас ушло на передислокацию в другое место. Я шел впереди машин, освещая дорогу мощным фонарем и держа наготове винтовку. Хаммер и Рейндж Ровер тащились следом с черепашьей скоростью. Отъехали мы километра на три, встали, что немаловажно, у небольшого ручья, да еще и прикрывшись низкорослыми аризонскими соснами. Начали готовиться ко сну, распределили дежурство. Мое время было с часа ночи до трех. Проснувшись от толчка в плечо, я автоматически схватился за винтовку. «Это я. Я». «Понятно. Сейчас иду. Слушай, я, кажется, вспомнил». «Что вспомнил?» Спросонья я брата не понял. «Вспомнил одну вещь. Как распространялась эпидемия?»